Берег. Банный лог лишь вначале казался переулком, а потом стало ясно, что это улица. Не спеша она прыгает по буграм вниз, виляет и не кончается. Каменные плиты, лесенки и заборы в пятнах от солнца и тополей. Семена плывут в тихом воздухе. Чудо, что за улица. Даже все плохое, что вспомнилось, забывается здесь почти сразу. И опять спокойствие, чуточку ленивые и хорошие мысли. И люди здесь хорошие. Вон бабка на лавочке посмотрела по-доброму, а могла ведь проворчать. «Уроки учить надо, а не прыгать тут». Двое мальчишек с удочками попались навстречу. Глянули спокойно и тоже ничего не сказали. А могли ведь придраться. «Чего тут шляешься не по своей улице?» Но банный лог закончился, разветвился на две улочки. Стасик свернул на правую, и она привела к палисаднику. К простому шаткому палисаднику, за которым Стасик увидел, что искал. Блестел синеватыми стеклами дощатый зеленый дом с белыми карнизами, длинный, с башенкой, на которой прожектор и мачта с тросами и фонариками, как на корабле. За домом виднелась корма высокой баржи, а к барже приткнулся грязно-белый пароходик с красными кругами на сетчатых перилах. На кругах надпись «Хрустальный». Был он вовсе не хрустальный, а обшарпанный. Но все равно совершенно настоящий пароход. Он деловито посапывал. А по сторонам от пристанского дома все то, что создает живописность портовой жизни. Серый склад с громадной надписью «Не курить». Штабеля ящиков и бочек с рыбным запахом. Мотки толстенного троса, вытащенный на берег катер и даже метровый якорь-кошка с четырьмя ржавыми лапами. Он валялся в лебеде, как самая обыкновенная вещь. Стасик пролез между расшатанными рейками палисадника. Оглянулся, не погонят ли. Но гнать было некому, без люди. Он потрогал сухой теплый якорь и наполнился удивительным чувством, этакой причастностью к дальним плаваниям и приключениям. Правда, не было горластых чаек и шума прибоя. По ящикам и в траве скакали сухопутные пыльные воробьи, а недалеко от якоря паслась коза. Но даже эта домашняя умиротворенность была Стасику по душе. Так и должны выглядеть маленькие пристани, будто в книжке про Тома Сойера и Гека Финна. В такой сонной тишине как раз и могут случиться всякие удивительные события. Но пока ничего не случалось. Только пароходик гукнул гудком и бойко зашлепал колесами вниз по течению. Стасик помахал ему, потом посмотрел туда-сюда. Между ним и пристанью тянулся двойной рельсовый путь. Стасик встал на рельс, повернулся так, чтобы солнце светило в спину, и, балансируя, зашагал по рельсу. Туда, где виднелись кирпичные старинные склады, какие-то вышки, будки на столбах и круглый бак водокачки. Слева блестела река, стояли у берега плавучие причалы. Справа поднимались, как горная цепь, заросшие откосы. Они будто нарочно отодвинулись, чтобы на низкой части берега нашлось место для пристанских построек и рельсовых путей. На ближней к воде колее стоял товарный состав. Стасик пошел вдоль щелястых коричневых вагонов, от которых пахло теплым железом и смазкой. Он, хотя и жил недалеко от вокзала, впервые в жизни видел так близко тяжелые колеса с могучими пружинами рессор и черной накипью на чугунных выступах. Из-под вагона выбрался лысоватый старый дядька в замасленной куртке. Глянул на Стасика без удивления. «Гуляешь?» «Ага», — кивнул Стасик. «Я смотрю. Я тут раньше не бывал». Он сразу понял, что дядька не заругает, не прогонит. Лицо у него доброе. «Чего ж ты с сумкой, а не в школе?» «А прогнали», — безбоязненно сказал Стасик. «Ну вот, один раз прогонят, другой, так и начнешь болтаться». «Да не, это случайно». «А газетки у тебя случайно нет? На самокрутку?» «Газетка имеется». Стасик сел на корточки, расстегнул сумку и содрал с нового задачника обертку. Протянул дядьке клок с заголовком «Туренская правда» и обрывком названия статьи «Сталин, наше зна». Дядька вытащил пачку махорки, свернул козью ножку. «Ну, гуляй, да к колесам-то не суйся, а то скоро дергать будут. Иди вон туда, подали». Стасик протопал еще шагов 200 и увидел справа, на фоне репейно-бурьяновых зарослей, коричневый домик. Маленький, будто игрушка, с медным колоколом у крыльца, с черными буквами на пыльно-белой эмалевой вывеске. «Станция «Река». Стасик подивился этой старине, сохранившейся от царского времени, и почудилось, что он не в родной Турене, а в каком-то полусказочном городке. Заколдованная солнечная тишь, таинственный безлюдный вокзальчик. Понятно, что отсюда не ездили пассажиры. Это перевалочная станция. Грузы тут идут с воды на рельсы и обратно. А сейчас, во время мелководья, станцию используют просто как тупик для товарного порожняка. Но почему-то придумывается, что вот-вот выйдет на крыльцо, похожий на Карабаса-Барабаса начальник станции, зазвонит в колокол, из-за мыса покажется поезд с блестящим, как самовар, паровозом и нарядными вагончиками. Выскочат пестрые пассажиры, расставят зеленые столы и начнут играть в пинг-понг. А на перроне затрубит и заухает барабаном праздничный оркестр, как в кинофильме «Золотой ключик». От маленькой платформы вела наверх деревянная извилистая лестница. Чтобы осмотреть все здешние места разом, и станцию, и пристань, и похожие на кирпичную крепость склады, Стасик решил забраться повыше.